Книга вторая. О правилах ночной молитвы и псалмопения. Глава первая. Итак, припоясавшись двойным, то есть телесным и духовным, припоясавшись телесным поясом, монах бывает развязнее ко всем внешним делам, а духовный пояс означает обуздание похоти в чреслах. Воин Христов должен знать те правила, какие издавна установлены святыми отцами на Востоке касательно молитвы и псалмопения. О качестве молитвы или о том, как мы можем по апостолу непрестанно молиться, сколько Бог поможет, я скажу в своем месте, когда буду излагать собеседование старцев. Глава 2. О различном числе псалмов для пения в разных областях. Нам известно, что в разных странах установлены разные правила ночной молитвы и псалмопения, так что число этих правил почти равняется числу монастырей и келий. Некоторые ревнители благочестия думали, что каждую ночь надо пропеть 20 или 30 псалмов антифонным напевом, то есть попеременно на двух клиросах, с присовокуплением к ним некоторых песнопений. Иные превышали и это число. Другие пели 18 псалмов. Некоторым казалось, что и во время дневных собраний на богослужение надо прочитывать в третий час 3 псалма и 3 молитвы, в шестой — 6, в девятый — 9, а другие полагали достаточным в каждое собрание днем на богослужение прочитать 6 псалмов и столько же молитв. Потому считаю необходимым сказать о том древнейшем уставе отцов, которые по всему Египту рабы Божии соблюдают до сих пор, чтобы новому монастырю дать в руководство древнейшие правила древнейших отцов. Глава 3. О соблюдении однообразного правила по всему Египту и об избрании начальников над братьями. В Египте и Фиваиде молитвы на вечерних собраниях или ночных бдениях совершаются правильно, потому что там монастыри до сих пор устраиваются согласно учению предков, а не так, как кому вздумается. В них никому не позволяется распоряжаться не только собранием, но и самим собою, пока не отречется не только от всех своих имений, но и от господства или власти над самим собою. При отречении от мира, от обладающего каким-либо имением и богатством, для поступления в киновию требуется, чтобы он не имел пристрастия ни к какой из тех вещей, что оставил у себя или внес в монастырь. Чтобы всем так был послушен, что, по выражению Господа, от Матфея 18:3, дошел до прежнего детства, не чувствуя в себе никакой важности по причине возраста и многочисленности лет, которые, проведя в мирской суете, напрасно погубил. Но как неопытный новичок в служении Христу покорялся бы даже младшим. Требуется, чтобы приучался к труду, так чтобы своими руками, по заповеди апостола, готовя ежедневную пищу для себя и для приходящих странников, утомительным трудом мог истребить в себе память о пышности и удовольствиях прежней жизни и приобрести смирение сердца. Потому там избирают в начальники только того, кто научился сам делать то, что он будет приказывать подчиненным своим, и кто сам оказал старшим то послушание, которое будет требовать себя от младших. Правильное управление и правильное подчинение есть дело мудрого и высший дар Святаго Духа, потому что спасительные правила может устанавливать только опытный в добродетели, и истинно покоряться старшему может только богобоязненный и смиренный. А что в наших странах мы видим другие правила и уставы, то это происходит от того, что у нас настоятелями делаются не знающие установлений предков и аввами, еще не вышедшие из учения, и что у нас больше требуют соблюдения наших изобретений, нежели уже испытанного учения предков. Но желая объяснить образ молитв, который преимущественно следует соблюдать, и, увлекшись постановлениями отцов, мы прервали повествование. Теперь возвратимся к тому, о чем намеревались говорить. Глава 4. по всему Египту и Фиваиде соблюдалось одно правило – читать 12 псалмов. В Египте и Фиваиде во время как вечерних, так и ночных собраний читается 12 псалмов с присовокуплением двух чтений из Ветхого и Нового Заветов. Этот древний закон там во всех монастырях многие века ненарушимо соблюдается, потому что, по сказанию старцев, он установлен не людьми, а открыт отцам-ангелам. Глава 5. О чтении 12 псалмов по наставлению ангела. Говорят, что в начале веры христианской, когда имени монахов удостаивались немногие испытанные, которые, приняв правила жизни от евангелиста Марка, бывшего первым епископом в Александрии, не только обладали теми свойствами, какими отличалась, по сказанию Деяний апостольских, первенствующая церковь, Деяния 4 с 32 по 35, но еще достигали высших совершенств. Так, например, удаляясь в уединенные подгородные места, вели столь воздержанную жизнь, что вызывали изумление в иноверцах, потому что с таким усердием днем и ночью занимались чтением Святого Писания, молитвой и рукоделием, что и голод не прерывал их поста, разве что на другой или на третий день принимали пищу, не лакомую, а только необходимую, и ту при закате солнца. Дневное время употребляли на духовное размышление, а заботам о теле посвящали только ночь, и другие более высокие подвиги совершали. Кто не знал этого из рассказа туземцев, тот может узнать из церковной истории. Итак, в то время, когда совершенство первенствующей церкви у преемников ее неизменно сохранялось еще в свежей памяти, и ревность немногих избранных к вере, распространяемой во множестве народа, еще не охладела, достопочтенные мужи, заботясь о благе потомков, собрались, чтобы определить, как нужно во всех братствах совершать ежедневное богослужение, ибо они хотели своим преемникам оставить единое наследие благочестия и мира без всякого раздора, потому что опасались, чтобы разногласие в ежедневном богослужении не произвело заблуждения, раздора и раскола. На собрании этом возник спор. Каждый предлагал число псалмов, которые следует прочесть в собрании, применительно к своей силе и не обращая внимания на слабейших, о которых также не следует забывать. Так одни требовали, чтобы прочитывалось 50, другие — 60 псалмов, а иные — больше, и спор этот не был решен до вечернего собрания. Когда же они по обыкновению хотели начать вечернюю молитву, то один вышел на середину петь псалмы Господу. Когда все сидели, как и до сих пор продолжается этот обычай в египетских странах, и с напряженным вниманием слушали поющего псалмы, он пропел единообразно 12 псалмов, и на 12-м псалме «Аллилуйя» сделался невидим, чем и положил конец спору о богослужении. Глава 6. Об обычае прочитывать 12 молитв. Из этого собор уяснил, что Господь через ангела постановил общее правило для молитвенных собраний, потому и определил, чтобы как в вечерние, так и в полуночные собрания читалось по 12 псалмов, а от себя же добавил, чтобы желающие постоянно размышлять о Святом Писании к этому присовокупляли два чтения, одно из Ветхого, а другое из Нового Завета. В субботы же и воскресные дни, а также и в Пятидесятницу, два чтения – одно из апостольских посланий или деяний, а другое из Евангелий. Глава 7. О чине и молитве. Совершая эти молитвы, они не сразу по окончании псалма преклоняют колено, как это делают у нас некоторые, желающие скорейшего окончания богослужения и думающие больше об успокоении тела, нежели о пользе, происходящей от молитв. Но прежде колено преклонения немного молятся, и тотчас после этого, пав на землю, поклоняясь божественному милосердию, немедленно встают и, стоя прямо с воздетыми руками, опять начинают с ревностью так же молиться, как молились прежде. они почитают неприличным долго лежать на земле, потому что на лежащего долго на земле, по словам их, нападают не только помыслы, но и сон. Встают же все с земли вслед за читающим молитву, так что никто не может ни колено преклонять прежде него, ни лежать на земле после того, как он встанет, чтобы не подать повода подумать, будто лежащий на земле совершает особенные молитвы. Глава 8. О совершении молитвы после псалма. О том, чтобы на Востоке всюду все припевали, когда по окончании псалма один начинает петь «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», как это делается в нашей стране, я не слыхал. Там читающий по окончании псалма начинает молитву, а прочие все молчат. Прославлением же Святой Троицы оканчиваются обыкновенно антифоны. Глава 9. О качестве молитвы. Изложение постановлений дошло до положенных правилам молитв, более полное пояснение которых мы отложили до изложения собеседований старцев, намереваясь подробнее исследовать, когда станем рассуждать об их качестве или постоянности в словах. Теперь же считаю необходимым, по удобству места и самого рассказа, рассказать немногое, чтобы, изображая действия внешнего человека и как бы закладывая ныне некоторое основание молитвы, после этого, при рассуждении о состоянии внутреннего человека, мы могли бы с меньшим трудом установить и верх совершенства молитв. Мы заботимся прежде всего о том, если преждевременный конец нашей жизни воспрепятствует нам изложить предполагаемый трактат, оставить вам в этом сочинении хоть начало особенно важного предмета, чтобы в случае промедления этого дела представить вам хоть некоторые черты молитв, из которых могли бы получить назидание, особенно те, кто пребывает в киновиях. Также имеем в виду, чтобы те, которые случайно встретились с этой книгой, могли бы получить из нее какое-нибудь наставление о качестве молитвы, знали бы образ и одеяние внешнего человека, а также то, как они должны держать себя, принеся духовные жертвы. Эти книжки, которые мы предполагаем при помощи Божией теперь написать, будут больше относиться к благочинию внешнего человека и постановлениям киновии, а собеседования будут относиться больше к благочинию внутреннего человека, к совершенству сердца, к жизни и учению отшельников. Глава 10. О молчании и краткости молитв, совершаемых у египтян. Когда они соберутся на молитву, то в церквах царствует такое молчание, что, несмотря на бесчисленное множество присутствующих, будто нет никого, кроме читающего псалмы, а особенно когда совершается молитва, то не слышно не только харканья, кашля, зевоты, вздохов, но даже никаких слов, кроме священнических, и кроме тех, которые сами собою непостижимым образом вырываются у молящихся от сердечного избытка. А того, кто вслух молится, или во время молитвы кашляет, зевает, вздыхает и прочее, они почитают вдвойне виновным. Во-первых, он виноват тем, что сам небрежно приносит молитву Богу, и, во-вторых, что мешает другому молиться с усердием. Поэтому, когда поднимается мокрота или харкотина, то советуют поскорее окончить молитву. По мнению их, это дьявол возбуждает в нас мокроты, чтобы через это отвлечь наши мысли от намерения молиться и погасить в нас усердие к молитве, потому что он больше всего враждует, когда видит наше желание молиться Богу. Потому-то они считают более полезным совершать молитвы, хотя и короче, но чаще, чтобы через частые молитвы пребывать в постоянном союзе с Богом, а через краткие избежать стрел дьявола, нападающего на нас, особенно во время молитвы.